Глава 14. Ликвидаторы. В среду 14 мая 1986 года, более чем через 2,5 недели после взрыва на четвертом энергоблоке, Михаил Горбачев наконец появился на телеэкранах и высказался об аварии. Читая свое заявление в программе «Время» перед аудиторией из 200 миллионов человек, одновременно слушавших его в 13-часовых поясах, выступление Горбачева также транслировал в прямом эфире американский телеканал CNN. Самый телегеничный лидер в советской истории выглядел изнуренным, растерянным и испытывающим тревогу. Авария в Чернобыле сильно ударила по советскому народу и вызвала озабоченность международного сообщества, сказал Горбачев. На протяжении 26 минут выступления он то защищался, то выступал с обвинениями. Горбачев обрушился на горы лжи, возведенные США и их союзниками по НАТО вокруг инцидента, назвав это гнусной кампанией по отвлечению внимания от недавних советских предложений по ядерному разоружению. Он поблагодарил Роберта Гейла и Ханса Бликса и выразил сочувствие семьям погибших и раненых. «Советское правительство позаботится о семьях тех, кто погиб и кто пострадал», — сказал он. Заверив слушателей, что худшее позади, Горбачев предупредил, что задача далека от решения. «В первый раз мы по-настоящему столкнулись со столь страшной силой, как вышедшая из-под контроля человека ядерная энергия. Мы работаем круглосуточно. Мобилизованы экономические, технические и научные ресурсы всей страны». За 48 часов до этого в Чернобыль в сопровождении штабного и медицинского начальства прибыл министр обороны, герой Советского Союза, маршал Сергей Соколов. Оперативная группа военного ведомства, в основном специалисты, радиологи войск химической защиты и гражданской обороны, находилась в 30-километровой зоне с начала месяца. В Киеве, Минске и Таллине молодых людей призывного возраста увозили на комиссию прямо с рабочих мест или будили стуком в дверь среди ночи. В военкомате их облачали в форму, приводили к присяге и говорили, что теперь они должны считать, что находятся на войне. О том, что им предстоит, они узнавали, когда их привозили в зону Чернобыля. Маршал Соколов, который вводил советские войска в Афганистан в 1979 году, приехал командовать еще одной героической кампанией по защите Родины. На официальном языке это назовут «ликвидацией последствий Чернобыльской аварии». Ресурсы централизованного государства и самой большой в мире армии были задействованы на полную мощь. В Чернобыль шел поток людей и оборудования из всех республик СССР. Солдаты тяжелую технику перебрасывали огромными военно-транспортными самолетами Ил-76. Ученые, инженеры и другие гражданские специалисты прибывали из разных городов, от Риги до Владивостока. Все бюрократические ограничения, прежние планы и финансовые приоритеты были забыты. Один телефонный звонок, и ЧАЭС получала проходчиков туннелей из свинец из Казахстана, аппараты точечной сварки из Ленинграда, графитные блоки из Челябинска, рыбацкие сети из Мурманска, 325 погружных насосов и 30 тысяч хлопчатобумажных комбинезонов из Молдавии. Дух патриотической массовой мобилизации был задан в первом же подробном описании аварии, появившемся в советской прессе. Кремлевские пропагандисты, наконец, нашли нужный тон. «Известия» и «Правда» публиковали потрясающие пошаговые репортажи о борьбе чернобыльских пожарных с огнем, а рядом с ними портреты шахтеров и метростроевцев, копающих тоннели под руинами реактора. Эти истории, с откровенными описаниями опасности радиации и посещения раненых в больнице номер 6, казались победой гласности. Но их откровенность имела пределы. Ничего не говорилось о растерянности, некомпетентности, нарушениях техники безопасности. Много рассказывалось о том, как самоотверженно пошли навстречу опасности пожарные, смелые парни, готовые занять место в пантеоне советских героев. Однако в причины аварии пресса не вдавалась. Зато читателям давали понять, что чрезвычайная ситуация вскоре закончится. Как говорилось в еженедельнике «Литературная Украина», атом на время вырвался из-под контроля. Но советские ученые крепко держат руку на всем, что происходит внутри и вокруг реактора. «Жители эвакуированных территорий, — писали газеты, — смогут вернуться в свои дома, как только завершатся дезактивационные работы». Первые работы по очистке ЧАЭС начались, когда еще продолжалась борьба за изолирование радиации, все еще вытекающей из дымящейся оболочки реактора номер 4. Загрязненную область разделили на три концентрических кольца. Внешняя 30-километровая зона, внутри нее 10-километровая и в центре самая токсичная, особая зона, окружающая непосредственно станцию. Работать здесь предстояло саперам и войскам химической защиты и гражданской обороны под командованием Генштаба. В их рядах было много призывников, и это был хаос. Ни военные, ни гражданские организации никаких планов по очистке после радиационного бедствия такого масштаба никогда не разрабатывали. Даже в середине мая все еще не хватало специалистов с атомных станций для надзора за импровизированной операцией. Не было единого мнения по поводу того, какую максимальную полученную дозу радиации можно считать безопасной для работников. Медики подводного флота со своим опытом, накопленным за десятилетия аварий в тесных помещениях субмарин, настаивали на стандарте Министерства обороны – 25 БР. Минздрав и командующий химическими войсками генерал Владимир Пикалов называли величину вдвое большую – 50 БР, уровень, считающийся допустимым для военнослужащих во время ядерной войны. Прошло три недели, прежде чем максимальный уровень утвердили, но за это время многие ликвидаторы были опасно облучены. Установленный максимум в 25 БР было трудно отслеживать, и часто командиры частей его намеренно игнорировали. Гражданские специалисты-ядерщики, прибывающие на помощь с других атомных станций, приходили в ужас от того, насколько все было неподготовлено для работы. Оказалось, что обученных дозиметристов для контроля уровня радиации слишком мало. Все еще не имелось данных полной разведки местности. Объем радионуклидов, извергаемых реактором номер 4, постоянно менялся, и получить надежную информацию по радиационной обстановке было почти невозможно. Хронически не хватало дозиметров. На взвод из 30 солдат зачастую приходился один дозиметр. Дозу, которую получал человек, который пользовался прибором, просто записывали всем другим, вне зависимости от того, где они находились и какую работу выполняли. Задача расчистки самых крупных и тяжелых радиоактивных обломков выпала солдатам на тяжелых боевых инженерных машинах ИМР-2. Предназначенные прокладывать дорогу войскам через минные поля или через разрушения после ядерного удара, это были танки с бульдозерными ножами и телескопическими стрелами кранов вместо орудийных башен, с гидравлическими клещевыми захватами, способными убирать с пути поваленные телеграфные столбы или деревья. Для защиты от облучения корпус был изнутри обшит свинцом, и каждому члену экипажа разрешалось работать всего несколько минут, потом его меняли. Но одна из первых машин, въехавших в кучу обломков у четвертого энергоблока, тут же попала в беду. Водитель, не имея должного обзора через узкие смотровые щели, въехал в лабиринт обломков, и машину завалило со всех сторон. Полковник, командовавший частью, не мог связаться с ним по рации, а допустимое время пребывания в зоне высокой радиации заканчивалось. В конце концов полковник подъехал ближе и, высунувшись из открытого люка бронемашины, давал команды растерявшемуся водителю, пока тот не выехал из опасного места. Солдат был спасен, но несколько мгновений на открытом воздухе оказались слишком долгими для полковника. На следующий день он был отправлен в военный госпиталь с симптомами лучевой болезни. К 4 мая на станцию по воздуху доставили два огромных радиоуправляемых бульдозера. Один был построен в Челябинске, другой куплен в Финляндии. Они должны были расчищать радиоактивный мусор и снимать верхний слой почвы вокруг блока номер 4. Этот участок оставался наиболее опасным в особой зоне. Гамма-излучение от горы обломков северной стены реактора достигало 1000 рентген в час. Без защиты люди могли работать там всего несколько секунд. Закрыв чувствительные системы дистанционного управления листами свинца, инженеры начали осваивать эти бульдозеры. Работая в относительной безопасности из машины радиационно-химической разведки, запаркованной в сотни метров, они пытались сдвинуть фрагменты ядерного топлива назад к четвертому энергоблоку. Но финская машина не сумела взобраться на крутой склон из радиоактивных обломков, а ее 19-тонный советский аналог продержался немногим дольше, после чего заглох в тени реактора и снова завести его не удалось. К сентябрю несколько таких заброшенных ярко-желтых машин стояли в поле неподалеку. Пока Министерство энергетики срочно искало за рубежом технику с дистанционным управлением, задачу пытались решить иначе. Оперативная группа Политбюро под руководством Николая Рыжкова строила планы укрыть реактор сверху слоем раствора латекса, а члены правительственной комиссии прибегли к проверенному советскому методу. Гору радиоактивного мусора у северной стены решили залить бетоном. Бетонный раствор подавали через трубопровод длиной 800 метров. Попадая на топливные кассеты, выброшенные взрывом из реактора, раствор вскипал, и гейзеры горячего радиоактивного цемента взлетали в воздух. В то же время резервисты 731-го отдельного батальона химзащиты войск гражданской обороны начали вручную снимать верхний слой почвы вокруг реактора. Хотя другие военнослужащие проезжали зону высокой радиации на бронетранспортерах, эти солдаты работали на открытом воздухе в обычном обмундировании, защищенные только лепестковыми хлопковыми респираторами. Почву возле реактора снимали лопатами и складывали в металлические контейнеры для перевозки и захоронения в частично построенных могильниках радиоактивных отходов с энергоблоков номер 5 и 6. Работали сменами по 15 минут, но погода была жаркой, а радиация непрестанной. У людей першило в горле, кружилась голова, питьевой воды постоянно не хватало. У некоторых из носа шла кровь, других рвало. Чтобы убрать куски графита, разбросанные на земле возле энергоблока номер 3, вызвали на подмогу отделение войск химзащиты. Солдаты подъехали на грузовике и стали собирать графит руками. Благодаря таким заданиям ликвидаторы, часто в течение нескольких секунд, подвергались максимальным допустимым годовым дозам облучения. На участках с высоким уровнем радиации особой зоны для выполнения работы, с которой в обычных условиях один человек справился бы за час, теперь могло потребоваться 30 человек, работающих по 2 минуты. А новые правила требовали, чтобы по достижении предела облучения в 25 бер их отправляли из особой зоны и больше никогда туда не возвращали. Работу измеряли не только по времени, но и по количеству людей, которые сгорят при ее выполнении. И некоторые командиры решали, что лучше посылать людей, которые уже были облучены до предела, чем сжигать новых солдат в опасной зоне. Тем временем под землей продолжалась битва с угрозой китайского синдрома. Работавший на ЧАЭС физик Вениамин Прянишников, удачно отправивший свою семью из Припяти на поезде, наконец получил разрешение вернуться на станцию в начале мая, только чтобы обнаружить, что его рабочий кабинет засыпан 2-сантиметровым слоем радиоактивного пепла. 16 мая Прянишников получил приказ провести замеры температуры и излучения под реактором. Так руководство пыталось выяснить, насколько неизбежно прожигание бетонного основания реактора плавящимся ядром. Ученые полагали, что жар, выделяемый распадающимся топливом, снижается. Однако, по их оценкам, температура все еще составляла примерно 600 градусов по Цельсию. От Прянишникова и его команды зависел сбор точных данных о том, движется ли расплавленный кориум и сохраняется ли угроза катастрофического загрязнения воды Припяти и Днепра. Потребовалось 18 часов, чтобы отряд солдат, используя плазменный резак и доставленный из Москвы огромный электрический трансформатор, смог преодолеть толстую бетонную стену и попасть в подреакторное пространство. Внутри темного отсека с сотнями тонн расплавленного ядерного топлива над головой уровень радиации, по представлениям Прянишникова, мог достигать 1000 рентген в час. Значит, на выполнение задачи отводилось 5-6 секунд. Минута стала бы самоубийством. Прянишников надел легкий хлопковый комбинезон и тканевый респиратор, рассчитывая, что только скорость может защитить его от гамма-излучения остатков реактора. Но когда он пролез в дыру со своими датчиками температуры и радиации, дозиметр отказал, и работать пришлось намного дольше, чем он рассчитывал. Когда физик уже почти установил оборудование, он почувствовал, что сверху на голову ему сыплется какой-то порошок. В ужасе Прянишников поспешно выбрался из темного подвала, на ходу срывая с себя одежду. Он пробежал голым километр до административного корпуса, сгоняя изумленных солдат со своего пути. И только добежав до безопасного места, обнаружил, что просыпавшаяся на него пыль была не ядерным топливом, а обычным песком. Доза, которую он получил за несколько минут работы под реактором, составила всего 20 бер. К тому времени около 400 шахтеров, привезенных на ЧАЭС из Донецкого и Московского угольных бассейнов, работали на проекте огромного теплообменника, который ученые планировали установить в грунте под реактором номер 4. И вновь сроки, установленные правительственной комиссией, казались практически невыполнимыми. Теплообменник надо было разметить, построить, испытать и подготовить к работе немногим более чем за месяц. Шахтеры должны были начать земляные работы 16 мая и завершить 22 июня. Сеть охлаждающих трубопроводов должна была быть готова ко 2 июля. Прокладывать туннель начали из ямы, вырытой в 130 метрах от реактора у стены третьего энергоблока. Работали круглые сутки сменами по 3 часа. Работать в штольне диаметром всего 1 метр 80 сантиметров было адски жарко, но земля над головой защищала шахтеров от большей части излучения снаружи. Курить под землей запрещалось, и задерживались перед входом в туннель, чтобы выкурить сигарету или выпить воды, подвергаясь бомбардировке гамма-лучами от пыли и мусора вокруг них. Работая лопатами и отбойными молотками, вывозя пустую породу вагонетками, они вскоре дошли до основания реактора, где начали выкапывать камеру площадью 30 квадратных метров, в которой должен был расположиться теплообменник. Отсюда, протянув руку, они могли коснуться плиты основания реактора, и бетон у них под пальцами был теплым. Конструкторы из Средмаша не раз предупреждали, что малейшее отклонение от спецификации камеры может обрушить корпус реактора и его содержимое в одну секунду, похоронив их всех в братской могиле. Когда камера была готова, шахтеров сменили инженеры Средмаша. Они должны были собрать из изготовленных в Москве секций теплообменник. Размер секции ограничивался узким диаметром тоннеля. Условия работы под землей стали еще более невыносимыми. При сварке секций узкое, плохо вентилируемое пространство заполнялось ядовитыми газами. Люди задыхались и падали в обморок. 40-килограммовые графитовые блоки, составлявшие часть конструкции, передавали по цепочке из рук в руки молодые солдаты-срочники. Температура в тоннеле поднималась до 60 градусов по Цельсию. Люди работали наполовину раздетыми, и все равно в конце смены их приходилось вытаскивать из туннеля обессиленными. Окончательная сборка началась в июне под руководством Вячеслава Горонихина, бригадира сварщиков Средмаша, богатырского роста, со спутанными волосами и растрепанной бородой. В какой-то момент он выгнал мешавших его работе монтажников из тоннеля, пригрозив им топором. Но задолго до назначенного на 24 июня завершения проекта датчики показали падение температуры, и страх перед китайским синдромом наконец отпустил Прянишникова. Теплообменник с его запутанной сетью труб из нержавеющей стали, 10 километрами кабелей управления, 200 термопар и температурными датчиками, залитыми бетоном и уложенными под слоем графитовых блоков, результат лихорадочного труда шахтеров, солдат, строителей, электриков и инженеров, даже не стали включать. К концу мая генерала армии Валентина Варенникова, командовавшего продолжающейся армейской операцией в Афганистане, вызвали из Кабула и поручили руководство частями, проводившими очистку в Чернобыле. Прибыв, генерал обнаружил, что в зоне работают более 10 тысяч военнослужащих войск химической защиты и сотни строительных рабочих Министерства энергетики, призванных из близлежащих районов. При этом было понятно, что людей потребуется еще больше. В Политбюро поняли, что если продолжать посылать в зону высокой радиации призывников и без того злоупотребляющих алкоголем и наркотиками, здоровье целого поколения советской молодежи может быть разрушено, и страна станет неспособна защитить себя в случае нападения с Запада. 29 мая Политбюро и Совет министров СССР выпустили беспрецедентный для мирного времени указ о призыве сотен тысяч военнослужащих запаса в возрасте от 24 до 50 лет на военные сборы длительностью до 6 месяцев. В чем им предстоит участвовать, они узнавали, уже облачившись в военную форму. К началу июля более 40 тысяч резервистов поселили в устроенных по периметру зоны отчуждения военных лагерях. Люди ночевали в палатках, а на работу в опасной зоне их каждое утро доставляли на грузовиках. Ехали долго, по жаре, по недавно уложенным асфальтовым дорогам, блестевшим на солнце от воды, которые их поливали, чтобы прибить пыль. Деревья и поля, мелькавшие по сторонам, выглядели пышными и зелеными. Но их огораживали фанерные заборы с табличками «Не останавливаться! Загрязнение!». Радиацию по зоне разносило вместе с пылью. Ее поднимали с обочин бесконечные колонны проносившихся грузовиков и бетономешалок. Несли воздушные потоки от вертолетных винтов. Микроскопические радиоактивные частицы, всего несколько микронов, поднимались в воздух с ветром и перемещались с коварной легкостью. Они могли осесть неподалеку, а могли выпасть с дождем за сотни километров. Физики из Академии наук Украины, которые, используя марлевые экраны и обычные пылесосы, брали в зоне пробы воздуха, выяснили, что пролетевший вертолет мог поднять уровень радиации в 1000 раз. Пыль покрывала все – от техники до мебели и документов в кабинетах. Проникала в волосы, легкие и желудки людей. Ущерб, наносимый внутри организма горячими частицами, почти невидимыми фрагментами ядерного топлива, вылетевшими из активной зоны реактора, экспоненциально увеличивался по сравнению с наружным воздействием. 1 микрограмм плутония мог бомбардировать мягкие ткани пищевода или легких 1000 рад энергетического альфа-излучения с летальным исходом. Ликвидаторы носили головные уборы и электростатические лепестковые респираторы. Пить старались только из закрывающихся бутылок с минеральной водой. Те, кто понимал угрозу, со временем выработали привычку постоянно собирать крошечные пылинки с одежды и столов и то и дело стряхивать их в машинальном, рефлекторном процессе личной дезактивации. Другие же не подозревали об окружающих их опасностях. Солдаты загорали на солнце вблизи реактора, курили и раздевались до пояса на летней жаре. Группа сотрудников КГБ прибыла в опасную зону инкогнито, в новых танковых комбинезонах и с дорогостоящими японскими дозиметрами в руках. Они подошли к развалинам 4-го энергоблока, не догадавшись включить приборы. И только судьба ворон, прилетевших поживиться отбросами и задержавшихся слишком долго, их облученные трупы теперь валялись по всей территории станции, зримо свидетельствовала о цене незнания. Ежедневные замеры радиации, проводимые по всей зоне и за ее пределами, с вертолетов и самолетов, с бронемашин или просто солдатами в резиновых костюмах и респираторах, показали, что загрязнение распространилось далеко по Украине, Белоруссии и России. Радиационный шлейф от четвертого энергоблока отбрасывал тень не только на города Припять и Чернобыль, но и на колхозы и промышленные предприятия, городки, села, леса и обширные сельскохозяйственные земли. Плотные языки радиоактивности ползли к северу и западу через 30-километровую зону, но выпадение различных радионуклидов, появившихся из реактора номер 4, включая стронций-89, стронций-90, нептуний-239, цезий-134, цезий-137 и плутоний-239, 21 вид только наиболее активных и долгоживущих, сформировали пятнистую, как шкура леопарда, карту интенсивного загрязнения на расстоянии до 200 километров от ЧАЭС. Для населения угроза от радиации была двойной. Внешняя – от тонкой облученной пыли и обломков реактора на Земле, и внутренняя – от радиоизотопов, отравляющих пищевую цепочку через почву, продовольственные растения и животных на фермах. К концу мая более 5000 квадратных километров земель были опасно загрязнены. Ветер и погода ухудшали положение. Пыль из радиоактивных районов постоянно перемещалась в места, уже очищенные войсками, что делало ранние работы по дезактивации почти бесполезными. Работы по дезактивации огромной площади за границами Чернобыльской станции осложнялись не только метеоусловиями и гигантскими масштабами, но и переменной топографией и спектром материалов. Радиоактивные аэрозоли проникли в бетон, асфальт, металл и дерево. Строения, мастерские, сады, кустарники, деревья, озера – все они были на пути облака, дрейфовавшего над местностью в течение недель. Крыши, стены, землю, машины и лес нужно было отмывать, отскребать, очищать или вырубать и захоранивать. Слово «ликвидация» было эвфемизмом военного времени. Реальность была такова, что радионуклиды нельзя было уничтожить, только переместить, захоронить или спрятать. В идеальном случае в местах, где долгий процесс радиоактивного распада будет представлять меньшую угрозу для окружающей среды. Это была задача беспрецедентного масштаба, к которой никто никогда ни в СССР, ни в остальном мире не готовился. И сейчас ее должна была решить советская административно-командная система. В начале операции командующий химическими войсками Пикалов, докладывая об обстановке членам оперативной группы Политбюро, сказал, что работы по дезактивации могут занять до 7 лет. Это привело в ярость Егора Легачева. Он сказал Пикалову, что у того есть 7 месяцев. «А не закончите к этому сроку, отберем у вас партбилет». «Уважаемый Егор Кузьмич», — ответил генерал, — «если так, можете не ждать 7 месяцев. Забирайте сейчас». По возвращении в Москву оперативная группа Политбюро столкнулась с новой проблемой. Как изолировать остатки реактора номер 4 от окружающей среды? Теперь, когда горение графита почти прекратилось и призрак китайского синдрома рассеялся, было крайне важно предотвратить дальнейшие выбросы радиоактивности в атмосферу вокруг станции и как можно быстрее запустить 3 оставшихся реактора Чернобыля. Вырабатываемое ими электричество не было критически необходимо для советской экономики, но возвращение реактора в строй еще раз продемонстрирует мощь социалистического государства и его приверженность атомной энергетике. А обеспечить безопасную эксплуатацию реакторов можно было только запечатав развалины энергоблока номер 4. В первую очередь это была ответственность Министерства энергетики, но его строительные бригады вскоре перестали справляться с масштабом стоящих перед ними задач. 12 мая они просто опустили руки в отчаянии. Однако генеральный секретарь Горбачев был твердо намерен ликвидировать фиаско как можно быстрее. Он напомнил коллегам по Политбюро, что СССР построил первую в мире атомную электростанцию. Теперь он должен стать первым, кто построит для нее гроб. Пришло время призвать экспертов, которые кровью написали правила советского атомного строительства, специалистов Министерства среднего машиностроения. На следующий день глава Средмаша Ефим Славский с бригадой из 10 человек прилетел в Киев на борту персонального Ту-104, а затем облетел руины энергоблока на вертолете. «Ну и месиво», — сказал он, глядя на разрушение с воздуха. Его спутники были потрясены увиденным. Все оказалось намного хуже, чем в официальных сообщениях. Из кратера реактора все еще поднимался дым. Теперь он напоминал спящий вулкан, готовый в любой момент с ревом пробудиться. Тому, кто возьмется строить стены вокруг аварийного энергоблока, придется работать в наиболее враждебной обстановке из всех, с какими сталкивались люди. Почти непредставимые уровни радиации, стройплощадка, слишком опасная для разведки, и невыполнимые сроки. Горбачев сказал Славскому, что хочет, чтобы реактор был накрыт до конца года. Несчастные случаи были почти неизбежны. 80-летний министр повернулся к своим людям. «Ребята, придется рисковать», — сказал он. На следующий день в интервью для центрального телевидения глава правительственной комиссии Иван Силаев наметил планы по окончательному упокоению реактора, сооружению могилы, в которую будут заключены руины энергоблока. «Это будет огромный контейнер», — пояснил он, — «который позволит обеспечить захоронение всего, что осталось после всей этой аварии. Сооружение будет монументальным, построенным с расчетом на сотню лет или больше». И, стоя перед камерами, Силаев дал ему название, резонирующее с историей и ритуалом. «Саркофаг». Правительство продолжало заверять свой народ, что ситуация находится под контролем, и уже выброшенная радиация не представляет собой долговременной угрозы. Но на секретных совещаниях в Кремле члены оперативной группы Политбюро услышали, что прямое воздействие катастрофы на население СССР уже достигало тревожных масштабов. В субботу, 10 мая, Рыжков узнал, что госпитализировано почти 9500 человек – из них 4000 только за последние 48 часов. Больше половины из этого числа составляли дети. У 26 из них была диагностирована лучевая болезнь. Уровни загрязнения в 4 западных областях России начали подниматься, чему еще предстояло найти объяснение. А пока Госкомгидромет принял решение воздействовать на погоду. Рассыпать с самолетов на облака специальный состав, чтобы предотвратить выпадение на Киев радиоактивного дождя. Рыжков дал указание оградить Москву от наступающей угрозы. Войска гражданской обороны установили блокпосты на въездах в советскую столицу и проверяли каждую машину на радиацию. Движение задерживалось на часы, разъяренные водители мучились от жары. Прибывающих в Москву из Белоруссии и Украины помещали в больницы и подвергали дезактивации. Все агропромышленные предприятия получили распоряжение остановить отгрузку мяса, молочных продуктов, фруктов и овощей из пострадавших районов вплоть до дальнейшего уведомления. Тем временем в Киеве создали оперативную группу по надзору за очисткой городов и деревень в 30-километровой зоне и ввели меры по защите соседних областей от загрязнения. 12 мая запретили рыбалку и купание, а также стирку, мытье животных или машин в реках и прудах 5 районов в пределах 120 километров к югу от ЧАЭС. На подъездах к Киеву установили помывочные и дезактивационные блокпосты, чтобы ни одна машина не въехала в город без проверки на радиацию. Городские поливальные машины ездили по улицам, выливая на дороги и тротуары тысячи литров воды, а военные поливали стены и деревья, смывая радиоактивную пыль. Однако, опасаясь паники киевлян и гнева начальства в Москве, украинские власти так и не приняли решение об эвакуации детей из Киева. Главные эксперты Кремля по радиационной медицине и метеорологии Леонид Ильин и Юрий Израиль отказались дать определенный ответ о долгосрочном воздействии распространяющегося загрязнения. Вызванные из Чернобыля на срочную встречу с оперативной группой украинского правительства эксперты сказали, что реактор накрыт и радиоактивные выбросы резко сократились, а вскоре прекратятся совсем. Они настаивали на том, что текущие уровни радиации не требуют эвакуации и рекомендовали информировать население о продолжающейся работе по ликвидации кризиса. Но украинские лидеры подозревали, что Ильин и Израиль просто не хотят брать на себя ответственность за предложение эвакуации. Владимир Щербицкий потребовал от двух ученых изложить и подписать их мнение. Этот документ он запер в своем сейфе и проигнорировал их советы. К ночи Щербицкий дал указание эвакуировать из Киева детей, от дошкольников до школьников 7 класса, а также всех уже вывезенных из Чернобыля и Припяти в безопасные районы на восток по меньшей мере на 2 месяца. На следующий вечер министр здравоохранения Украины Романенко снова выступил по ТВ, заверяя зрителей, что уровень радиации в республике соответствует допустимым нормам. Но теперь он посоветовал выпускать детей на улицу лишь на короткое время и запретить игры с мячом, которые поднимают пыль. Взрослым следует ежедневно принимать душ и мыть голову. Он добавил, что учебный год закончится на 2 недели раньше в целях укрепления здоровья детей, живущих в Киеве и Киевской области. Эвакуация началась через 5 дней, охватив 363 тысячи детей, а также десятки тысяч кормящих матерей и беременных. Исход 500 000 человек, 1/5 населения Киева, стал логистической задачей, затмившей усилия по эвакуации из 30-километровой зоны и с самого начала омраченной призраком паники. 33 специальных поезда следовали по челночному расписанию, отправляясь с вокзала каждые 2 часа. Шумные толпы школьников собирались на перронах. К рубашкам у них были приколоты бумажные номерки на случай, если дети потеряются. Также были организованы дополнительные авиарейсы. Когда потоки женщин и детей переполнили пионерские лагеря и санатории Украины, отдыхающим на советских курортах было объявлено, что их отпуска отменяются, и эвакуированные получили временное пристанище от Одессы до Азербайджана. Через 3 дня Киев стал городом без детей. Никто не мог сказать, когда они вернутся. 22 мая Щербицкий поставил свою подпись под докладом ЦК КПУ, в котором описывалось, как республика справляется с аварией. Несмотря на многие неудачи и разгильдяйство, в особенности по определению безопасных пределов облучения для населения, 90 тысяч человек были успешно эвакуированы из украинской части 30-километровой зоны. Всем нашлось жилье. Более 90% уже вернулись к работе. Им выплатили компенсацию по 200 рублей на человека на общую сумму 10,3 миллиона рублей. Из более чем 9 тысяч мужчин, женщин и детей, госпитализированных или помещенных в карантин на территории Украины с момента аварии, у 161 человека, включая 5 детей и 49 служащих внутренних войск, диагностировали лучевую болезнь. 26 900 детей отправили в пионерские лагеря в других частях Советского Союза. Кормящих матерей разместили в санаториях Киевской области. Несмотря на эту очевидную заботу о своих гражданах, подводные течения уже потянули первых жертв аварии. За день до этого украинский министр здравоохранения получил телеграмму от своего начальства в Москве. Сообщение содержало инструкции о том, как записывать диагнозы облученных в результате аварии. Лица с острой лучевой болезнью и ожогами должны были описываться соответственно. Острая лучевая болезнь от накопленного радиационного облучения. А в диагнозах лиц с меньшими дозами облучения и без тяжелых симптомов радиоактивность не должна была упоминаться. Вместо этого, диктовала Москва, в амбулаторных картах таких пациентов следовало писать вегетососудистая дистония. Это специфическое для советской медицины, но схожее с западным понятием неврастении, обозначение дисфункции вегетативной нервной системы с такими физическими проявлениями, как потливость, нарушение сердечного ритма, тошнота и приступы. Считается, что эти симптомы вызываются нервным состоянием или влиянием среды. Тот же обманчиво расплывчатый диагноз предписывался для ликвидаторов, которые приходили на осмотр, получив максимально допустимую дозу радиации для работавших в чрезвычайных условиях. Оставленные бегущим населением внутри 30-километровой зоны собаки и кошки стали сами по себе представлять опасность для здоровья. Советское министерство сельского хозяйства опасалось вспышек бешенства и чумы. Встреча с оголодавшими и отчаявшимися брошенными животными с безнадежно облученным мехом сейчас была небезопасна для людей. Украинское министерство внутренних дел обратилось за помощью к Республиканскому обществу охотников и рыболовов, призвав 20 групп местных жителей распределить между собой загрязненную территорию и начать ликвидацию всех брошенных животных, каких они встретят. Каждая группа должна состоять из 10-12 охотников, сопровождаемых двумя санитарными инспекторами, милиционером и самосвалом с водителем. 4 механических экскаватора должны были рыть ямы для захоронения мертвых животных. Теперь тишину полесских равнин нарушали выстрелы. Добровольцы-охотники преследовали своих жертв в зоне отчуждения. Со временем трудолюбивые украинские охотники сумели бы избавиться от 20 тысяч сельскохозяйственных и домашних животных, обитающих внутри 30-километровой зоны, но убить их всех оказалось непосильной задачей. Некоторые собаки сумели выбраться за периметр и были подобраны и прикормлены ликвидаторами, жившими в лагерях. Солдаты могли беспечно относиться к тому, что животные распространяли радиацию, но при этом давали им новые клички, подходящие к изменившейся среде – доза, рентген, гамма или дозиметр. Военные химики генерала Пикалова летом 1986 года стали участниками масштабного и беспрецедентного эксперимента. До сих пор советские ядерщики представляли себе аварию на АЭС как короткий выброс радиации из поврежденного реактора. Он не мог быть продолжительным и должен был прекратиться до начала работ по дезактивации. Дома и здания в 30-километровой зоне все были загрязнены радиацией различным образом, в зависимости от расстояния до ЧАЭС и атмосферных условий на тот момент, когда до них дошел шлейф. Никакой методологии очистки, которой можно было бы следовать, не было. Экспертов по радиации вызвали из Челябинска 40. Опыт работы по очистке местности от радиации после аварии на маяке делал их уникальными специалистами. Но даже они не сталкивались ни с чем подобным. Поначалу химвойска пытались просто отмыть все начисто. Используя водяные пушки и пожарные шланги, они поливали животноводческие фермы и дома водой и дезактивационным раствором SF2U. Но когда раствор впитывался в землю, выпадения концентрировались, и радиоактивное загрязнение почвы возле зданий возрастало более чем вдвое, так что верхний слой приходилось снимать бульдозерами. Некоторые материалы отмывались труднее, например, выложенные плиткой стены, а железобетон оставался таким же загрязненным, как и до помывки. Приходилось оттирать его щетками, чтобы удалить хотя бы некоторые радионуклиды. Во дворах и садах верхний слой земли снимали и собирали в кучи. Их засыпали слоем глины и засевали травой. Наиболее загрязненную почву вывозили и захоранивали в выкопанных ямах. Многие поселения дезактивировали дважды или трижды. Дома, которые с трудом поддавались дезактивации, сносили. Со временем целые деревни оказались снесены бульдозерами и погребены. О них напоминают только треугольные металлические знаки с трилистником, символом радиационной опасности. Военные химики делали все, что могли, чтобы удалить радионуклиды со зданий и почвы. Солдаты готовили на полевых кухнях раствор поливинилового спирта. Им обрабатывали стены. Высыхая, он захватывал загрязнение и превращался в пленку, которую можно было содрать со стен. Обочины дорог заливали битумом, чтобы к нему прилипла пыль, и километр за километром укладывали новый асфальт там, где покрытие шоссе не удавалось очистить. На вертолетах Ми-8 устанавливали большие бочки с клеем и распыляли его, чтобы захватить радиоактивные частицы на Земле. Специалисты научно-исследовательского и конструкторского института монтажной технологии Минсредмаша НИКИ-МТ искали на всех предприятиях Союза любые средства, связывающие пыль, лишь бы они были дешевы и доступны в больших количествах. На протяжении лета все от клея ПВА до борды, пульпы из свеклы и отходов деревообработки, вагонами доставляли на периметр зоны и распыляли с вертолетов, как густой темный дождь. Радиация угрожала рекам, озерам и водохранилищам Украины, и советские инженеры и гидрологи демонстрировали предельную изобретательность. Вызванные в зону из Москвы и Киева, они с первых дней после взрыва боролись с тем, чтобы выпадения не попали в Припять, чтобы они не просочились в грунтовые воды, чтобы загрязнения, уже попавшие в реку, течение не унесло к Киеву и огромному водохранилищу, снабжавшему город питьевой водой. Бригады военных и строителей Союзного министерства мелиорации и водного хозяйства построили 131 новую дамбу, выкопали 177 дренажных колодцев и начали работы по созданию 5-километровой подземной стены из глины длиной 5 километров, толщиной до 1 метра и глубиной 30 метров. Стена должна была препятствовать попаданию загрязненной воды в реку. Ближе к Припяти роль санитарной зоны между городом и атомной станцией играл сосновый лес. Именно по нему протянулся шлейф тяжелых выпадений, извергавшихся из реактора в первые несколько дней после взрыва. 40 квадратных километров леса были густо осыпаны бета-излучающими радионуклидами и получили большие дозы радиации, в некоторых местах до 10 тысяч рад. Растительность на этих участках погибла почти немедленно. Через 10 дней сосны, стоявшие вдоль главной дороги между Припятью и станцией, сменили цвет. Хвоя из темно-зеленой становилась медно-рыжей. Но солдатам и ученым, которые на скорости проскакивали по этой дороге, не нужно было выглядывать в смотровые щели бронемашин, чтобы узнать, что они въехали в рыжий лес. Даже за толщей брони и пуленепробиваемого стекла стрелки радиометров начинали метаться, показывая чрезвычайные уровни загрязнения. Лес представлял такую угрозу, что вскоре сосны срубили и захоронили в бетонных могильниках. Колхозные поля глубоко вспахивали, переворачивая верхний слой земли и перемещая радионуклиды глубже в почву. Ученые привезли около 200 видов растений, пытаясь установить, какие из них лучше поглощают радиацию. Поля засыпали известняком и другими видами кальция в порошке, чтобы химически связать стронций-90 в почве и предотвратить его продвижение по пищевой цепочке. Специалисты давали оптимистический прогноз, что сельское хозяйство в зоне можно будет возобновить через год. Но там, где листья на деревьях и земля под ногами были источниками ионизирующего излучения, очистка превращалась в сизифов труд. Общий объем, удаленный во время дезактивации почвы, составил 500 тысяч кубометров. Самый слабый летний ветерок вновь поднимал в воздух пыль с альфа- и бета-частицами. Каждый дождь вымывал радиацию из облаков, и долгоживущие изотопы попадали в пруды и ручьи, а с приходом осени землю укрыли радиоактивные листья. Припятские топи, одно из крупнейших болот в Европе, как исполинская губка, впитали стронций и цезий, а площади сельскохозяйственных земель оказались слишком велики, чтобы их отскребли даже дивизионы землеройной техники. Полной дезактивации подверглись лишь 10 квадратных километров зоны. Для ее очистки пришлось бы снять и захоронить 600 миллионов тонн верхнего слоя почвы. Даже для СССР с его казавшимися беспредельными людскими ресурсами это была непосильная задача. К началу июня 30-километровая зона выглядела как поле битвы с радиоактивностью. К концу 1986 года более 70 тысяч человек и 111 военных подразделений работали в зоне согласно записке Бориса Щербины в ЦК от 15 октября 1987 года. Следы боевых действий, брошенные автомобили, поврежденное оборудование, идущие зигзагами траншеи и большие отвалы земли окружали Чернобыльскую станцию. Но пока дозиметристы в защитных костюмах бродили по окрестностям, а в небе над ними проносились вертолеты, изгнанные жители Припяти пытались вернуться в свои дома. Власти столкнулись с проблемой мародерства, и у каждого человека находилось что-нибудь, что требовалось срочно забрать из дома. Одни оставили документы, другие — крупные суммы денег, кому-то просто понадобились повседневные вещи. Только в один день 6 июня сотрудники МВД Украины остановили и завернули назад 26 бывших жителей Припяти, пытавшихся пройти через блокпосты или пересечь периметр запретной зоны. Наконец, 3 июня председатель правительственной комиссии распорядился прекратить попытки сделать Припять снова обитаемой. Распоряжение вступило в силу немедленно. Для горосполкома Припяти нашли временное помещение на Советской улице в городе Чернобыле. Там несколько дней спустя сотрудник КГБ отыскал Марию Проценко. За плечами у него была служба в Афганистане, и, в отличие от многих своих коллег, он удивил ее вежливостью и теплым отношением. Он сказал Марии, что ему нужна помощь в создании новой карты Припяти. Кроме того, город будут обносить забором, и здесь тоже требуется ее совет. Развернув свою карту масштаба 1 к 2 тысячам, Проценко набросала очередную копию, и вместе они стали определять, где пройдет граница ограждения города, включая основные здания, но исключая кладбище, избегая мест, где земляные работы могли повредить трубы и электрические кабели, важные для городской инфраструктуры. Мария задавала вопросы: как солдаты будут рыть ямы и забивать столбы, какое оборудование использовать. Себе она говорила, что они просто защищают город от воров и мародеров. 10 июня в Припять прибыли инженерные подразделения 25-й мотострелковой дивизии с бухтами колючей проволоки, деревянными столбами и тракторами, оборудованными огромными бурами. Поскольку работать приходилось в зоне высокой радиации, они действовали с поразительной скоростью, и через 72 часа задача была выполнена. Любимый «Атомград» Проценко оказался за двухметровым забором, состоящим из 20 нитей колючей проволоки. Вооруженная охрана патрулировала 9,6 километра его периметра. Вскоре внутри периметра установили централизованную электронную сигнальную систему, созданную специальным техническим управлением и приборостроителями Минсредмаша, чтобы не допускать проникновения нарушителей в город. На границе 30-километровой зоны военные строители через болота, леса и реки Украины и Белоруссии проложили просеку шириной от 10 до 20 метров. Они построили мосты и закопали дренажные трубы. По полям несжатой пшеницы бегали дикие собаки, пока люди вбивали в землю 70 тысяч столбов и натягивали между ними 4 миллиона метров колючей проволоки. В некоторых местах уровень радиации был настолько высок, что зону расширили, ее периметр изменяли, чтобы захватить новые горячие участки загрязнения. К 24 июня 195-километровый забор сигнализации оградил всю зону отчуждения. Город Припять и Чернобыльская АЭС оказались в центре огромной незаселенной зоны площадью 2600 квадратных километров, патрулируемой частями внутренних войск. Доступ сюда разрешался только по пропускам. Все же Мария Проценко продолжала твердо верить позиции партийного руководства. Эвакуация была временной мерой. Однажды Может быть, и не скоро, а когда-нибудь в будущем, пятно радиации с города ототрут, и ей и ее семье разрешат вернуться в их дом на берегу реки. Но летние дни становились все короче, а Проценко продолжала работать в Чернобыле, в горосполкоме в изгнании, все глубже вникая в бюрократические проблемы, которые возникали вокруг ничейной ядерной земли. Она научилась определять посетителей, которые пришли прямо из особой зоны вокруг реактора, по запаху озона, исходящему от их одежды. Проценко получала официальные распоряжения помочь организовать для эвакуированных горожан посещение их домов, чтобы забрать мебель и личные вещи. Был создан комитет из 12 человек, решавший, что и как можно вывозить из Припяти. Для этой цели планировалось собрать по всей области 150 автофургонов для перевозки мебели, организовать группу из 50 дозиметристов для проведения замеров в квартирах и на пропускных пунктах, найти автобусы для перевозки людей внутри зоны и полмиллиона пластиковых мешков для упаковки вещей. Через две недели спешной подготовки операцию можно было начинать, но кто-то заметил, что завершить ее невозможно. Жители Припяти оставались бездомными, им некуда было поставить вывезенные из города вещи. Проценко подружилась с группой физиков из Академии наук Украины, которые приехали измерять уровни радиации в зоне, и они, наконец, сказали ей правду. Части химзащиты под командованием генерала Пикалова продолжат пятимесячную кампанию по дезактивации улиц и зданий Атомграда, но лишь для того, чтобы предотвратить дальнейшее распространение радиации. Правительственная комиссия подсчитала, чтобы город вновь стал обитаемым, только на очистку Припяти пришлось бы мобилизовать 160 тысяч человек. Расходы на такую операцию трудно было даже вообразить. «Забудьте», — сказали ей физики. «В Припять вы не вернетесь никогда».